СССР, Мексика, 3-0-1-0, 19 августа 1984 г. Товарищеский матч, Ленинград, стадион им. С.М. Кирова, 74 тысячи зрителей. Судья, Бернт Штумпф, ГДР, СССР, Валерий Новиков, Михаил Бирюков, 46, Тенгиз Сулаквилидзе, Сергей Боровский, 70, Александр Чевадзе, К. Анатолий Демьяненко, Борис Позняков, 46, Сергей Болтача, Андрей Зыгмонтович, Сергей Гоцманов, Геннадий Литовченко, 63, Владимир Бессонов, Александр Воробьев, 70, Сергей Олейников, Сергей Родионов, Олег Протасов, 79, Федор Черенков, Ярослав Сергеев, 46, тренер, Эдуард Малафеев, Мексика, Пабло Лариос, Франциско Чавес, Мария Триха, 84, Армандо Манза, Феликс Крус, К. Рафаэль Амадор, Карлос де Лос Кабос, Энрике Сарса, Томас Бой, Мануэль Негрете, 72, Луис Флорис, Хавьер Агирре, Эдуардо де Ла Торре, тренер, Велибор Бора Милутинович, голы, Родионов, 12, 79, Сергеев, 82, предупреждение, Зыгмонтович, де Лос Кабос, Амадер, Ленинградский стадион имени Кирова, заполненный до отказа 74 тысячами зрителей, стал ареной уверенной победы сборной СССР над национальной командой Мексики. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу советской команды, которая продемонстрировала высокий класс игры, особенно на последних минутах встречи, когда блистал 16-летний Ярослав Сергеев. Ленинградские болельщики начали собираться у стадиона задолго до начала матча. За 2 часа до стартового свистка на подступах к арене уже было не протолкнуться. Многие пришли с флагами, транспарантами и фотографиями героев недавнего чемпионата Европы. Особой популярностью пользовались плакаты с изображением Ярослава Сергеева и его знаменитого гола в финале против Франции. Когда диктор объявил состав команды, каждое имя встречалось громкими аплодисментами, но настоящий шквал оваций обрушился при упоминании чемпионов Европы. Некоторые игроки, особенно Сергеев, не могли сдержать улыбок, такого приема они, пожалуй, не ожидали даже после триумфа во Франции. «В Ленинграде всегда особая футбольная атмосфера», – поделился после матча Эдуард Малафеев. «Здесь болельщики разбираются в тонкостях игры, ценят красивый футбол, но при этом остаются по-настоящему преданными и эмоциональными. Такая поддержка – огромный стимул для команды». Тренерский штаб сборной во главе с Эдуардом Малафеевым использовал матч против мексиканцев как серьезную проверку ближайшего резерва перед началом отборочного цикла к чемпионату мира 1986. Не случайно в стартовом составе появились игроки, которые не были задействованы на Евро или выходили там на замену. Валерий Новиков в воротах, Сергей Гоцманов в полузащите, Сергей Родионов в нападении. «У нас сформировался костяк команды, который доказал свою состоятельность победой на чемпионате Европы», рассказал после матча помощник Малафеева Валентин Иванов. «Но отборочный цикл к чемпионату мира – это новый вызов, новые соперники, другие условия. Нам нужна более широкая обойма игроков, способных решать серьезные задачи на международном уровне». Особый интерес представлял дебют в сборной молодого полузащитника Александра Воробьева, который появился на поле во втором тайме вместо Владимира Бессонова и сразу же стал одним из самых активных игроков на поле. Мексиканская сборная прибыла в Ленинград в рамках обширного европейского турне. Команда, ведомая известным югославским специалистом Велибором Милутиновичем, уже успела сыграть в Ирландии 0-0, ГДР 1-1 и Финляндии 3-0. Гости не скрывали, что для них это важнейший этап подготовки к домашнему чемпионату мира. «Мы не просто гастролируем по Европе, а проводим серьезную работу по изучению различных футбольных школ и стилей», рассказал перед матчем Милутинович журналистам. «Особенно ценен для нас опыт игры против действующих чемпионов Европы. Советская команда сейчас на подъеме, демонстрирует яркий, атакующий футбол. У нас есть шанс проверить свои силы против одной из сильнейших сборных планеты». Примечательно, что тренерский штаб мексиканцев провел тщательную работу по изучению советской сборной. Перед игрой Милутинович признался, что лично просматривал все матчи нашей команды на Евро 1984 и был впечатлен как командной игрой, так и индивидуальным мастерством отдельных футболистов, особенно отметив Сергеева и Заварова. Матч начался с осторожной разведки. Мексиканцы продемонстрировали хорошую техническую оснащенность, контроль мяча и слаженные перемещения. Особенно выделялся в их составе опытный полузащитник Томас Бой, дирижировавший атаками гостей. Советская сборная строила игру через фланги, где активны были Сулаквилидзе и Демьяненко. В центре поля надежно действовал Олейников, который не только разрушал атаки соперника, но и часто начинал атаки собственной команды. На 10-ти краткой минуте произошел первый по-настоящему опасный момент у ворот мексиканцев. Черенков получил мяч на левом фланге, красивым финтом ушел от преследователя и сделал навес в штрафную, где Бессонов нанес мощный удар головой. Лариос в эффектном прыжке перевел мяч на угловой, вызвав аплодисменты трибун. На 12-ти краткой минуте случился эпизод, который привел к открытию счета. Олейников подхватил мяч в центре поля и сделал диагональную передачу на Гоцманова. Тот, не принимая мяч, в одно касание переадресовал его на правый фланг, куда стремительно открылся Родионов. Вратарь мексиканцев Пабло Лариос, спеша на перехват, не рассчитал траекторию движения и столкнулся с собственным защитником Франсиско Чавесом. Мяч отскочил прямо к Родионову, который хладнокровно поразил пустые ворота, 1-0. Гол получился не самым красивым, признал потом Родионов, но в футболе, особенно на международном уровне, важен результат. Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. После забитого мяча игра стала более открытой. Мексиканцы, которым теперь нужно было отыгрываться, активизировались и провели несколько опасных атак. На 25-й краткой минуте Хавьер Агирре красивым ударом проверил реакцию Новикова, но вратарь советской сборной был на высоте. Сборная СССР отвечала острыми контратаками. На 31-й краткой минуте Черенков мог удвоить преимущество, когда после стремительной комбинации вышел 1-1 с Лариосом, но пробил чуть выше перекладины. До перерыва счет не изменился, хотя игра держала в напряжении всех 74 тысячи зрителей, заполнивших трибуны стадиона имени Кирова. В перерыве Малафеев произвел две замены. Вместо получившего повреждение Анатолия Демьяненко на поле вышел Борис Поздняков, а Федора Черенкова сменил герой Евро-84 Ярослав Сергеев. Появление на поле юного форварда моментально преобразило игру советской команды. Его скорость, дриблинг и нестандартные технические решения создавали постоянную угрозу для обороны мексиканцев. Уже на 47-й краткой минуте Сергеев мог отличиться, когда эффектно прошел по левому флангу и пробил в ближний угол, но Лариос сумел перевести мяч на угловой. «Сергеев внес в нашу игру элемент непредсказуемости», отметил после матча Малафеев. «Это именно то, чего нам не хватало в первом тайме. Мексиканцы хорошо организованы тактически, но против индивидуального мастерства такого уровня трудно найти противоядие». На 63-й краткой минуте на поле появился Геннадий Литовченко, заменивший Гоцманова, а чуть позже дебютант сборной Александр Воробьев вышел вместо Бессонова. Эти замены придали еще больше динамики действиям хозяев поля. Мексиканцы все чаще уступали в единоборствах и с трудом сдерживали атаки советской команды. Настоящим украшением матча стала его заключительная 10-минутка. На 79-й краткой минуте хозяева поля провели образцовую комбинацию с участием 7 игроков и множеством точных передач в 1-2 касания. Воробьев, получив мяч от Литовченко, сделал выверенную передачу на Сергеева, который находился на левом фланге. Юный форвард обыграл своего опекуна Круса, ворвался в штрафную и, когда казалось, что он будет бить сам, неожиданно сделал пас пяткой набегавшему Родионову. Форвард московского «Спартака» в касании отправил мяч в дальний угол ворот. 2-0. «Это был момент чистого вдохновения», признался после матча Сергеев. «Я видел краем глаза, что Родионов находится в лучшей позиции, и решил сделать передачу. Мы хорошо понимаем друг друга на поле, хотя вместе тренируемся совсем недавно». А спустя всего 3 минуты случился самый яркий эпизод матча. Получив мяч в центральном круге от Олейникова, Ярослав Сергеев продемонстрировал настоящий футбольный спектакль, который заставил восторженно аплодировать даже мексиканских тренеров. Сначала он на скорости обыграл опорного полузащитника Делос Кабаса, исполнив свой коронный финт эластика, когда мяч как будто проходит сквозь ногу. Затем эффектным переступом оставил неудел капитана гостей Круса, который от неожиданности даже присел на газон. Далее на пути Сергеева встали сразу 2 защитника, Амадор и Манза, но юный виртуоз проскочил между ними, словно они были тренировочными конусами. Ворвавшись в штрафную площадь, Сергеев оказался 1-1 с вратарем Лариосом. Голкипер бросился ему в ноги, но футболист сборной СССР изящно перебросил мяч через него, а затем спокойно отправил футбольный снаряд в уже пустые ворота. 3-0. Стадион взорвался овацией. Тысячи болельщиков скандировали имя Сергеева, а его партнеры по команде выглядели почти шокированными таким проявлением индивидуального мастерства. «На тренировках он еще не то вытворяет», — с улыбкой заметил после матча Геннадий Литовченко. «Слава словно играет в другой футбол, более быстрый, техничный, изобретательный. С таким партнером очень приятно выходить на поле». В оставшееся до финального свистка время сборная СССР могла еще увеличить счет, но Лариос в двух эпизодах спас свою команду после ударов Литовченко и Воробьева. На послематчевой пресс-конференции Велибор Милутинович не скрывал своего восхищения игрой советской команды и особенно Ярослава Сергеева. «Я видел много выдающихся футболистов за свою карьеру, но должен признать, что Сергеев – явление исключительное», – заявил югославский специалист. «В свои 16 лет он демонстрирует мастерство, которым не обладают многие признанные звезды мирового футбола. Его гол сегодня – это не просто шедевр, это целая футбольная симфония, исполненная одним человеком». По словам Милутиновича, успех сборной СССР на чемпионате Европы был абсолютно заслуженным и закономерным. «Эта команда играет в современный, динамичный, атакующий футбол. У нее есть все – надежный вратарь, цементирующие оборону защитники, креативные полузащитники и, конечно, исключительные нападающие во главе с Сергеевым. Я абсолютно не сомневаюсь, что сборная СССР без проблем пройдет отборочный цикл и будет одним из главных фаворитов на чемпионате мира в Мексике. Откровенно говоря, я бы очень не хотел, чтобы наша сборная попала с советской командой в одну группу на Мундиале. Думаю, что и другие сборные разделяют это мнение». Милутинович также отметил, что, несмотря на поражение, матч стал бесценным опытом для его подопечных. «Мы приехали в Советский Союз, чтобы учиться у одной из сильнейших команд мира, и получили прекрасный урок. Теперь у нас есть ясное представление о том, к какому уровню нужно стремиться, чтобы достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Я благодарен советской команде за эту игру и желаю ей дальнейших успехов». Эдуард Малафеев на послематчевой пресс-конференции был, как обычно, сдержан в оценках, но не скрывал удовлетворения игрой своих подопечных. «Я доволен результатом и качеством игры, особенно во втором тайме», — отметил старший тренер советской сборной. «Первый тайм мы провели несколько скованно, возможно, сказывалось напряжение после Евро, возможно, ребятам нужно было время, чтобы привыкнуть к новым партнерам. Но после перерыва команда показала тот футбол, который мы хотим видеть, быстрый, комбинационный, с высоким прессингом и эффективным завершением атак». Особо Малафеев отметил игру дебютанта сборной Александра Воробьева и, конечно, Ярослава Сергеева. Воробьев доказал, что не зря получил вызов в национальную команду. «Он органично вписался в наши тактические построения, продемонстрировал зрелую, осмысленную игру. Что касается Сергеева, думаю, его гол говорит сам за себя. Это футболист экстра-класса, который может решить исход любого матча одним действием. И при этом Ярослав остается командным игроком, что подтверждает его голевая передача на Родионова». По словам Малафеева, этот матч стал важнейшей проверкой перед началом отборочного цикла к чемпионату мира, который начнется уже в сентябре выездной игрой против сборной Ирландии в Дублине. «У нас формируется очень интересная команда с большим потенциалом», – подчеркнул Малафеев. «Победа на Евро не является для нас конечной целью. Мы хотим доказать, что советский футбол вернулся на ведущие позиции в мире всерьез и надолго. И следующий шаг – успешное выступление на чемпионате мира в Мексике. Непростой соперник, особенно на своем поле», – отметил Валентин Иванов. «Но у нас есть все необходимое, чтобы начать отборочный цикл с победы. Главное – сохранить тот настрой и ту игровую форму, которую ребята продемонстрировали сегодня». Болельщики в Ленинграде провожали сборную овациями. Многие из них уже строят планы на лето 1986 года, надеясь увидеть свою команду на полях Мексики. И, судя по сегодняшней игре, эти надежды имеют под собой серьезные основания. После сегодняшней победы стало очевидно, что чемпионат Европы был не конечной точкой, а лишь первым шагом в возрождении величия советского футбола. И ключевую роль в этом процессе, без сомнения, будет играть юный гений Ярослав Сергеев, который продолжает восхищать футбольный мир своей игрой. Валерий Березовский, Ленинград, еженедельник «Футбол хоккей 34, 1984. Да, прессу я получил очень хорошую, да и вообще, спортивные журналисты страны Советов не сомневаются в успехе отборочной кампании к чемпионату мира. Я даже больше скажу, после чемпионата Европы вокруг сборной стоит вполне определенный информационный фон. На одной ноге пройдем отбор, а потом, ух, держись, Мексика. Может, так и будет, но туда сначала попасть нужно. Глава 16. Да Ярик, машина класс, мне тебя даже жалко. Целый год такая красотка простоит в гараже. Ну почему простоит? Сайкин уже сказал, что на Зиловском испытательном полигоне я смогу на ней гонять. Там права не требуются и все меня знают. А, отмахнулся от моих слов Дозмаров, полигон это не то. Да и сколько раз ты сможешь там погонять? Пару раз, ну максимум пяток. Нет, ерунда все это. В ответ я только развел руками. Ну а что тут скажешь? Все так и есть. Разговаривали мы с Сашкой о том самом «Опеле», что мне подарили во Франции. Всякие там бюрократические формальности наконец-то были улажены, как и вопросы с нашей доблестной таможней и подарок от спонсоров здесь в Москве. А если быть точным, машина сейчас на ЗИЛе. Зиловские инженеры очень просили дать им возможность как следует поковыряться под капотом у теперь уже моего спортивного купе. Все-таки это новинка, пусть и достаточно бюджетная и насквозь серийная. Интерес зиловских инженеров понятен. Опасений, что тамошние кулибины что-нибудь сначала открутят, а потом не так прикрутят, у меня не было. Все-таки надо учитывать масштаб личности владельца «Опеля». Наверняка Сайкин лично бы головы бы открутил всем доморощенным винтиком и шпунтиком, если бы что-то случилось. Да и квалификация у инженеров «Зила» на самом деле более чем приличная. Так что пусть балуются. С Дозмаровым же мы разговаривали на торпедовской базе, куда я благополучно вернулся после товарника с Мексикой. Следующий месяц у нас очень напряженный, так что никуда Восточная улица меня отпустит. База как дом родной. Три матча с московскими командами. Ранний старт в Кубке СССР 1984-1985. И как вишенка на торте, первый матч в розыгрыше Кубка Кубков. Пахтакор в конце месяца, это уже так, на сдачу. Само собой, что из этих пяти матчей наибольший интерес представлял как раз Еврокубковый. Да, нам играть с «Динамо», «ЦСКА» и «Спартаком», и в другой ситуации именно эти игры могли бы считаться главными. Все-таки соперничество между московскими командами – это одна из старейших интриг чемпионата СССР, и этим матчи принципиальны для всех. Но после последних матчей ситуация в турнирной таблице такая, что нет-нет да всплывает мысль о том, что в чемпионате у нас, как говорится, дело табак. Не догоним мы «Спартак», ну или кто там в итоге будет первым. Конечно, хотелось бы ошибиться, но есть у меня такое чувство. И самое главное, что оно подкреплено очень практичными доводами. Кубок мы взяли, так что на внутренней арене все в порядке с результатами. Любой итог сезон, кроме вылета, будет считаться успехом. И почти наверняка, что в этой ситуации руководство «Торпедо» сделает ставку на Кубок Кубков, в котором мы можем пройти очень далеко. Вернее, даже не так, я верю, что мы можем его выиграть. Все-таки в отличие от Кубка УЕФА и Кубка Чемпионов, Кубок Кубков был для нас куда более успешным в советские времена. На данный момент два «Динамо», Тбилисская в сезоне 1980-1981 и Киевская в сезоне 1974-1975. Так что ставка на Кубок Кубков для торпедовского руководства вполне понятна и объяснима. И то, что она, эта ставка, есть понятно уже сейчас. Так-то мы должны были играть матч 1-16 финала с «Металлистом» 17 сентября. Но на 19 у нас назначена первая игра в Кубке Кубков. В стартовом раунде нас ждет «Хайдук» из «Сплита». Само собой, что два матча с интервалом в один день – это не то, что нужно «Торпедо». Поэтому кубковая игра с «Металлистом» перенесена на более ранний срок. Но это все еще не скоро. Сейчас же у нас на повестке дня «ЦСКА». Армейцы в этом сезоне восхитительно плохи. Плохи настолько, что уже сейчас можно принимать ставки на то, что они вылетят из высшей лиги. «ЦСКА» в первом дивизионе. Какой позор, если подумать. Но им это полезно, если разобраться. В конце концов, тот же «Спартак» в свое время тоже прошел очищение пердивом, говоря языком футбольных фанатов будущего. И ничего, вернулся Ромбик в следующем же сезоне, а потом и вовсе чемпионом стал. С ЦСКА, кстати, если я ничего не путаю, произойдет очень похожая история. Вылет в этом сезоне, возвращение и постепенный рост, который закончится тем, что именно армейцы станут последними чемпионами Союза. Не так эффектно, как у промкооперации, «Спартак» стал чемпионом сразу после возвращения в элиту, но тоже внушает уважение. Так что да, то самое пресловутое очищение Пердива Мицка поможет в полной мере. Ну а если говорить о текущем моменте, то армейцы полностью заслуживают то место, на котором они находятся. 5 побед, 7 ничьих и 11 поражений. Разница мячей 19-34 и 17 место, хуже только «Пахтакор». Да, на спасительном для ЦСКА 16 месте «Динамо», у которого те же 17 очков. Но штука в том, что по игре и разнице забитых и пропущенных «Динамо» далеко не так безнадежно, как ЦСКА. После того, как я и другие торпедовцы вернулся из сборной, у нас было не очень много времени на подготовку. С Мексикой мы сыграли 19-го, а матч с ЦСКА был назначен уже на 23-е. Формально это гостевая игра, которая должна была пройти на «Динамо», но в плане подготовки это никак не повлияло. Все та же база на Восточной улице, все те же тренировки с прикрикивающими на нас Стрельцовым и Ворониным. Если говорить о нашем тренерском дуэте, а несмотря на то, что Стрельцов главной тренировки они проводят именно так, дуэтом, то неудачи в последних матчах и то, что фактически мы выбыли из чемпионской гонки, на них никак не отражаются. Что один, что другой абсолютно спокойно и вообще не нервничают. Во всяком случае на тренировках. Это лишний раз меня убеждает в том, что с точки зрения руководства ничего страшного с командой не происходит. Это на самом деле хорошо. Мне комфортно работать с Эдуардом Анатольевичем. Плюс он еще и активно подтягивает молодых. Да так, что те же братья Савичева и Дима Харин не то что стучат в двери. Они уже в основной команде. И может быть это куда важнее, чем наше текущее положение. Но никакого благодушия на тренировках не было. Наоборот, мы всерьез готовились прервать нашу неудачную серию. И не просто прервать, а сделать это красиво в красивом атакующем стиле. Так, чтобы ни у кого сомнений не возникало, кто в доме, вернее в Москве, хозяин. И как же жалко, что Заваров нам в этом деле не помощник. Сашку только недавно доставили из Франции, и сейчас он только-только приступил к реабилитации после травмы. Даже если его, пусть уже не растущий, но все еще молодой организм, справится с последствиями столкновения с Батсом в ускоренном режиме, все равно он нам в этом сезоне уже не помощник. Заваров банально не успеет набрать необходимые кондиции, да и не будут наши тренеры рисковать его здоровьем. Никакой необходимости в этом нет, так что мы привыкаем играть без него. Благо, что Юра Савичев хорошо смотрится на родной позиции Заварова. По последним матчам этого правда не скажешь, но это не вина одного Юры. Накосячили все. В принципе, подготовкой к ЦСКА я остался доволен. Как и тем фактом, что у нас за исключением Заварова нет травмированных. Даже Чанов уже вовсю тренируется. Слава пока, конечно, не набрал прежних кондиций, так что у нас в основе наверняка выйдет Валера Сарычев. Но все равно то, что как и год назад я вместе с Чановым отрабатываю пенальти после тренировок, внушает оптимизм. 23.08.1984, четверг, начало, 18.00, Москва, стадион «Динамо», ясно, плюс 22 градуса. Матч 24-го тура чемпионата СССР по футболу в высшей лиге между командами ЦСКА, Москва и Торпедо Москва. 21.300 зрителей. Судьи: В. Бутенко А. Кириллов, В. Новиков, все, Москва. ЦСКА, футболки, красные. Новиков, Галимин, Кабыща, Булгаков, Пасечник, Ковач, Нестеров и Мириков, Тарханов, К. Д. Кузнецов, Штрамбергер. Тренер: Ю. А. Морозов. Торпедо, футболки, белые. Сарычев, Круглов, К. Певцов, Жупиков, Соловьев, Шавика, Суслопоров, Дозмаров, Н. Ю. Савичев, Н. Савичев, Сергеев, Риткоус. Тренер: Э. А. Стрельцов. Дублеры: 5-1 голы. Мох: Б. Кузнецов, Корецкий, Гричнев, Калятко, Васильев. Днем ранее армейский дубль просто растерзал своих соперников. Парни ничего не смогли противопоставить номинальным хозяевам. 5-1 с четырьмя голами уже в первом тайме — это много. Но, на самом деле это мало что значит. Даже если дубль команды высшей лиги будет каждый матч проигрывать с разгромным счетом, но в итоге 3-4 футболиста из него заиграет в основе, результат будет признан как минимум приемлемым. Ну а если из такого вот дубля выйдет игрок уровня национальной сборной, то вообще нет вопросов. Тренера все будут на руках носить, так что никто голову пеплом из-за неудач дублеров не посыпал. Другое дело первая команда. Тут поражения фатальны. То, что мы настроены играть первым номером и доминировать на поле, всем стало понятно еще на этапе объявления стартовых составов. Два нападающих плюс очень легкий, но мобильный центр поля с одним единственным разрушителем. Да и то, Суслопоров таким мог считаться с большой натяжкой. Не зря в сборной основной опорник это Олейников. И честно сказать, я не знаю, что с нами мог сделать соперник посерьезнее, чем нынешний кризисный ЦСКА. Не думаю, что против того же Спартака Стрельцов решил бы играть вот так, но сегодня эта схема стала работать практически с первых минут. Мы как взяли мяч под свой контроль, так и можно сказать, что не отдавали до самого финального свистка. И в отличие от игры с Нефтчи, в которой у нас тоже было очень много контроля, а толку никакого, здесь владение давало свои плоды. Уже на третьей минуте я убежал по центру от двух защитников ЦСКА и, не сближаясь с третьим, можно пробил в левую девятку. Новиков, конечно, прыгнул, но тщетно. Торпедо повело. Буквально сразу же, через две минуты, после моего гола Штрамбергер зачем-то прибежал помогать своей защите и так помог, что после его толчка в спину Андрей Риткоус полетел в траву с громким криком. А так как это было уже в штрафной ЦСКА, то судья Бутенко, не раздумывая, показал на точку. Пенальти. Бить вызвался сам пострадавший. Андрей разбежался, ударил. И мяч затрепыхался в сетке. Новиков почти достал, но штанга на Динамовском стадионе сыграла за нас. Нет, сегодня определенно другая игра. Не такая, как с Нефтчи, Араратом или Кайратом. Секундная стрелка сделала еще 10 кругов, а мы доводим счет до разгромного. Левый фланг обороны ЦСКА проваливается. Коля Савичев без какого-либо намека на сопротивление входит в штрафную и простреливает в центр, на точку 11-метрового. Там я принимаю мяч, но бить неудобно, передо мной и Новиков, и два защитника, поэтому я продлеваю пас на правую штангу. Риткоус не успевает к мячу, но все равно передача становится голевой. Юра Савичев успевает ее замкнуть в падении. 0-3 это уже серьезная заявка, а прошло-то всего 15 минут. Но если говорить на чистоту, то ЦСКА старался хоть что-то сделать. Армейцы тоже атаковали, пусть и не так эффективно, как мы, но у них мало что получилось в первом тайме. Как только они получали мяч, наша расстановка на поле тут же менялась. Юра Савичев оттягивался к нашим воротам в пару у Суслопорову плюс Дозмаров, и Коля тоже опускались ниже. Да и я тоже не оставался в стороне. Освобожденным форвардом у нас в этот вечер был Андрей Риткоус. Притом это получилось не спонтанно. Нет, так решил тренерский штаб. Когда наступал наш черед играть в защите, я опускался вниз, и мы с Дозмаровым и Колей Савичевым составляли первую линию обороны. Как я уже говорил, Спартак бы разбил такую защиту очень просто. Но армейцы сейчас совсем плохи. Единственным игроком у них, кто хоть что-то пытался, был Тарханов. Известный в будущем тренер старался вовсю. И делал он это достаточно умно. Защита у нас сегодня в порядке. А вот полузащита все-таки немного легковесна. Вот Тарханов и пытался огорчить Сарычева, не входя в штрафную. Два его удара оказались достаточно опасными, но Валера справился. В общем, Александр Федорович делал все, что от него зависело. А вот его партнер по атаке Штрамбергер, наоборот, сегодня как будто бы был засланным казачком. В начале первого тайма он привез один пенальти, в концовке повторил свой подвиг. После моей подачи углового, очередной сухой лист, нападающий ЦСКА решил поиграть в гандбол. Судья Бутенко тут же объяснил ему, что тот немного ошибся видом спорта. Пенальти и вторая желтая. Первую Штрамбергер получил за регбийный прием на Риткоусе в начале игры. И это еще один пенальти. В этот раз удар Риткоуса пошел в другой угол, а Новиков спрыгнул так же, как и в случае с первым 11-метровым. Так что счет стал 0-4. Ну а когда я вслед за своим партнером по атаке тоже сделал дубль, правда, мои голы пришли с игры, всем стало понятно, что можно закрывать лавочку. Забил я, кстати, красивый гол. Мы с Колей Савичевым прошли тремя пасами от центра поля до штрафной ЦСКА, и я с линии верхом расстрелял ворота Новикова. Его очередной прыжок только оттенил мой гол. 0-5 к перерыву. В итоге матч закончился со счетом 1-6. После перерыва Андрей сделал хет-трик после скидки Юры Савичева, а гол престижа у ЦСКА забил тот, кто хоть что-то делал. Тарханову на 70-й минуте удалось повторить мой удар с линии штрафной. Учитывая то, что ворота были те же, получилось даже в некоторой степени забавно. Голы-близнецы получились. После ЦСКА настроение у нас улучшилось. А премия в раздевалке добавила еще несколько пунктов к радости. Всегда приятно, когда тебя ценят. Победу над ЦСКА оценили неплохо. Как и следующий матч, кстати. После армейцев мы огорчили еще один ведомственный клуб. Вслед за доблестной советской армией пострадали еще и органы внутренних дел. Притом разница забитых и пропущенных в этом матче получилась такой же, как в предыдущем, плюс 5, с той лишь разницей, что «Динамо» нам вообще ничего не забило. 3-0 к перерыву, по разу отличились я, Серега Петренко и Витя Круглов. 5-0 к финальному свистку, вышедший мне на замену Риткоус сделал дубль. Нормально поиграли с соседями, показали, так сказать, кто в доме хозяин. Само собой, что две победы, пусть и добытые в играх против команд со дна турнирной таблицы, были как нельзя кстати и подняли нам настроение. А оно после последних неудач было очень не очень. Это, учитывая следующего соперника, как нельзя кстати. Начиная с этого сезона Кубок СССР сделал шаг навстречу здравому смыслу. Если раньше розыгрыш второго по значимости футбольного трофея в Союзе проходил в сжатом формате, например, победный для нас забег уместился всего в 3 с небольшим месяца, то теперь он будет проходить совсем по-другому. В следующий раз команды разыграют Кубок 1984-1985. Соискатели стартуют в сентябре этого года и все закончится в конце июня следующего года в Лужниках. И первым соперником Торпедо стал Металлист. От рубки в ранних стадиях мы были освобождены и стартовали сразу с 1-16. Перенесенный матч этой стадии состоялся спустя неделю после игры с «Динамо». Из-за подготовки к нему даже пропустил 1 сентября и первый день в институте. История со школой повторялась на качественно новом уровне, и мой первый визит в ВТУ спланировался только на конец сентября. Ну а в начале месяца мы не без труда одолели харьковчан в кубке. 90 минут безрезультатного тыр-дыр без ворот и мой дубль в дополнительное время. Ну хотя бы так, первые 3 матча из 6 запланированных в сентябре мы завершили со 100% результатом, и дальше нас ждал старт в Европе. В гости к Торпедо прилетел Хайдук. Надеюсь, что мы сможем его одолеть. Я уже очень соскучился по Кате, а без победы над югославским клубом Стрельцов может и отменить выходные. А этого не хотелось. Глава 17. Итак, а вот и мой первый в новой карьере еврокубковый матч. В нем Торпедо будет противостоять югославскому пока что Хайдуку. Меньше чем через 10 лет Югославия канет в Лету и Хайдук станет хорватским. Но до этого, как и до распада Союза, пока что много времени, и никто ни у нас, ни в Югославии даже не думает о том, что может случиться дальше. Для меня это очень большое событие, как-никак без еврокубковых успехов карьера любого футболиста неполноценна. Само собой, речь идет не про доисторический футбол. Величие того же Пеле, даже несмотря на отсутствие в его активе европейских трофеев, не оспаривается. Но сейчас это же стандарт качества. Хочешь быть великим? Будь добр, помимо успехов во внутреннем чемпионате и сборной, добивайся побед в еврокубках. Так что я даже волнуюсь. Остальные торпедовцы, кстати, тоже. Для многих из нас подобные матчи тоже в новинку. Да и для болельщиков событие далеко не рядовое. Торпедо, как ни крути, не очень частый гость в еврокубках. В последний раз черно-белые играли в Европе в сезоне 1982-1983 и тоже в Кубке обладателей кубков. Та европейская кампания получилась максимально короткой. Домашняя ничья 1-1 с Баварией, потом гостевые нули и вылет из-за правила гостевого гола. С одной стороны, вроде бы и неплохо сыграли, 2 ничьи с Баварией. Но так как это все равно вылет, то результат плохой. И вот новая попытка в том же кубке. Участников того противостояния с Баварией у нас в составе много. По большому счету, Эдуард Анатольевич мог бы на 90% повторить тот состав. Единственным отличием стало бы отсутствие Валеры Петракова. Тот стал, как говорится, железным игроком ротации в киевском «Динамо» и в этом сезоне забил уже 6 мячей. Но Стрельцов не стал этого делать. Состав на матч с Хайдуком у нас достаточно традиционный для этого сезона. Как и план на игру. Хайдук сейчас на ходу. Чемпионат Югославии. Очень неслабый турнир. Только начался. Прошло всего 6 туров, и команда из Сплита занимает промежуточное 3-е место. В последнем туре они забили 4 безответных мяча Осейку, так что можно сказать, что с атакой у них все в порядке. Поэтому Стрельцов не стал выставлять суператакующий и при этом легкий состав. Нет, 4-5-1. Вот по какой схеме мы будем играть. И на тренировках перед матчем мы отрабатывали, скажем так, осторожную тактику. Да, в любом случае Торпедо будет играть первым номером. Еще бы мы это не делали, имея такой состав, но команда в любой момент должна была быть готовой свернуться как еж, выставив наружу очень острые иголки высокого прессинга. На месте Стрельцова я бы, конечно, не стал бы опасаться Хайдука и сыграл бы 4-4-2 с ромбом в полузащите, но тактику и состав определяет тренер. Он и определил. То, что перезапуск моей еврокубковой карьеры будет обставлен с размахом, мы узнали практически за месяц до игры. Московское футбольное начальство решило, что стадион «Торпедо» для этого слишком скромный, и игру перенесли в Лужники, на большую спортивную арену. Последний еврокубковый матч мы, кстати, тоже провели там. Именно Лужники увидели ту самую голевую ничью с Баварией. В принципе, решение верное. Наш родной стадион и вправду маловат, но что-то мне подсказывало, что трибуны будут неполными. Все-таки это матч не того уровня, чтобы собирать 70 плюс тысяч человек. Если бы мы были «Зенитом» 21 века с его один город, одна команда, тогда да, на игру с такой вывеской народ бы пошел. Но в Москве 5 команд, ладно 4, пятое колесо пока мест считать не будем. Плюсы хоккеисты, вечные сыновья маминой подруги для футболистов, отнимают много внимания. Так что не соберем мы полные трибуны, тем более в четверг, ближе к полуфиналу нет вопросов, Лужники и только они. Ну а на этом матче вполне можно было обойтись и стадионом «Динамо». Там условные 35 тысяч зрителей будут восприниматься куда лучше, чем в Лужниках. 19 июня 1984 года, четверг, Москва, центральный стадион им, В.И. Ленина, 19.00. Плюс 17 градусов, облачно, 39 тысяч зрителей. Первый матч первого раунда Кубка обладателей кубков сезона 1984-1985 между командами «Торпедо», «Москва», «СССР» и «Хайдук», «Сплит», «Сфрю». Судья матча – Луиджи Агиалин. Судьи на линии – Лучиано Лучи, Дженнаро Теста, все Италия. Составы команд – «Торпедо», Сарычев, Круглов, К. Жупиков, Певцов, Шавика, Полукаров, Суслопоров, Н. Савичев, Сергеев, Ю. Савичев, Риткоус. Главный тренер – Стрельцов Эдуард Анатольевич, Хайдук, Пудар, Шпанич, Дрожич, Гудель, К. Андреешевич, Чилич, З.Л., Вуевич, Шалов, Зор, Вуевич, Асанович, Акази. Главный тренер – Станка, Шпаца, Поклепович. Как же меня бесят эти беговые дорожки. Вот сил моих больше нет на них смотреть, особенно здесь, в Лужниках. На «Торпедо» они тоже есть, но там масштабы поменьше, поэтому трибуны лучше чувствуются. Здесь же масштабы стадиона такие, что трибуны далеко. Да еще и мои опасения оказались верными на все 100%. Почти 40 тысяч – это очень хорошо, но все равно чаша стадиона наполовину пустая. Не то чтобы это как-то влияло, но немного неприятно. Но чтобы в следующий раз Лужники были полны на матче «Торпедо», нужно пройти «Хайдук». Вне зависимости от того, сколько на трибунах народа. Уже после предматчевой речи Стрельцова, стандартной для него, Эдуард Анатольевич как мотиватор хуже и Малафеева, и Иванова, мой взгляд упал на программку этого матча. В домашней раздевалке Лужников их было много. Организаторы тут решили не изобретать велосипеды, на программке была моя фотография. А вот внутри, помимо составов команд, я обнаружил очередную штуку, которая заставила меня улыбнуться и вспомнить о том, как мало я на самом деле знал о СССР, родине моих родителей, вообще-то, до того, как попал сюда. В программке я увидел советскую рекламу, про которую можно сказать, что так плохо, что даже хорошо. Центральное рекламное агентство. 107241 Москва, Щелковское шоссе, 29, тел, 466-02-85, цветной телевизор Витязь 733, повышенной надежности и долговечности, модернизированный блок цвета максимально точно передает натуральный цвет, Витязь 733 обладает высокой чувствительностью и автоматической системой регулировки уровня звука, телевизор красив и современен. Закругленные углы корпуса отяжеляют декоративную шкалу, имитирующую переднюю панель ЛЯРС. Витязь 733 удачно вписывается в интерьер любой современной квартиры. Это одна из лучших отечественных телевизионных моделей, пользующихся большим спросом в Витебске. Витебский телевизионный завод. Цена 595. Нет, дорогие товарищи из Центрального рекламного агентства, не продали вы мне Витязь 733. Ни малейшего желания купить у меня не возникло. Слав, голос Вали Иванова, одного из наших запасных, вернул меня в реальность. Ты чего зачитался? Пора. Да, действительно пора. Вот не зря Стрельцов выбрал схему с двумя центральными полузащитниками. Не зря. Хорваты нас очень сильно удивили на старте, и если бы центр «Торпедо» был бы чуть менее насыщен, то скорее всего у нас были бы проблемы. Ну или как минимум Валерка Сарычев бы куда чаще вступал в игру. А так пара Полукаров, Суслопоров достаточно эффективно разбивала атаки хорватов через центр, а братья Савичевы помогали полузащитникам. Как и я, собственно, уже в который раз в этом сезоне я опускался глубже к нашим воротам и там, как и Савичевы, работал в защите. В общем, стартовый натиск Хайдука мы сдержали. Конечно, сначала я, как и все остальные торпедовцы, малость офигел от прыти хорватов, но потом мы поставили все с головы на ноги и начали показывать, кто в доме хозяин. На табло 7 минут от начала первого тайма. Калю Савичева обыгрывает на его фланге Заран Вуевич, в составе хорватов тоже есть два брата, и идет подача верхом в нашу штрафную. Саня Полукаров играет головой и мяч транзитом через ногу Суслопорова прилетает на дугу нашей штрафной, туда, где его жду я. Пас в касание на Юру Савичева и тут же ускорение. И не зря мы пашем как проклятые на тренировках, ох, не зря. Взаимопонимание внутри пионерского отряда Стрельцова, как нас часто называют в прессе, все лучше и лучше. Вот и сейчас Юра не потерял ни секунды и дал пас точно туда, куда и нужно. И тогда, когда нужно, буквально на долю секунды я опережаю Чилича, прохожу центр поля, снова обыгрываюсь с Юрой и отдаю в разрез между двумя хорватскими защитниками на выход Риткауса. Андрей принимает мяч и тут же бьет по воротам. Удар, конечно, вышел ему навстречу в попытке сократить угол обстрела, но Риткоус его как будто даже и не заметил. Удар под перекладину, и это 1-0. Проходит еще 8 минут, и мы снова ловим Хайдук на контратаке. Полукаров, вот уже кто скрытый герой первого тайма в борьбе и без нарушения правил, отбирает мяч у приказа и тут же отдает Круглову. Витя, как и я, Юра Суслопоров и Вася Жупиков, чемпион Европы и среди нас четверых, турнир во Франции на него повлиял чуть ли не больше всех. Он и до Евро не был чистым домоседом. Тот же Шавика, который оккупировал позицию правого флангового защитника, ходит вперед куда реже. Но после победы во Франции Витя стал этаким прообразом Роберто Карлоса, только без удара, но зато с постоянными подключениями в атаку. И это приносит свои плоды. Круглов проходит аж до чужой лицевой и делает передачу назад, на Калю Савичева. Тот входит в штрафную и, когда Пудар выходит на него, простреливает вдоль ворот. Вратарь хорватов пытается дотянуться до этой передачи, но тщетно. Мяч катится вдоль уже пустых ворот, и я в касании вгоняю его в сетку. 2-0. Да, Валерий Тимофеевич, хорошо играет твое торпедо, ничего не скажешь. Оно такое же мое, Виктор Николаевич, как и ваше, и как и всех зрителей на трибунах, ответил на это Сайкин. Валерий Тимофеевич смотрел футбол в ложе стадиона Лужники, и делал он это не один. Компанию ему составляли Виктор Николаевич Поляков, министр автомобильной промышленности СССР, и его заместитель Валентин Петрович Коломников. И если товарищ Поляков наслаждался этим вечером, как и Сайкин, министр любил футбол, то вот Коломников откровенно тяготился тем, что этот вечер он проводит в Лужниках, а не дома. Футбол он не любил, да еще и гастрит. Собака этакая разыгрался, но не сопроводить шефа он не мог. Дать Сайкину, директору ЗИЛа, возможность что-то обсудить с министром без него? Нет, Валентин Петрович этого позволить себе не мог. А все дело в том, что еще несколько месяцев назад Коломников был директором АЗЛК, того самого завода, который всего каких-то 20 лет назад считался, да и являлся главным производителем легковых автомобилей не то что в СССР, а во всем социалистическом лагере. После появления завода по производству иномарок статус АЗЛК снизился, но завод по-прежнему конкурировал с ЗИЛом за влияние в Москве. И Коломников по старой памяти лоббировал интересы родного завода, пусть не в масштабах страны, тольяттинская банда была слишком сильна, но хотя бы в Москве. Поэтому ему и нужно было держать руку на пульсе. А ну как Сайкин чего предложит Полякову в неформальной обстановке? Ха, а ты, пожалуй, прав, Валерий Тимофеевич. Торпеда наши. И я не сейчас не только про министерство говорю, про всю страну. Да, 4 чемпиона Европы в составе. Не совсем, конечно, базовый клуб сборной, но лучший игрок Европы у нас играет. Сайкин замолчал, и через мгновение они с Поляковым обнимались, как десятки тысяч простых болельщиков на стадионе. Только что Слава Сергеев, а слова Сайкина о лучшем игроке Европы были как раз о нем, добил мяч в воротах Хайдука после того, как вратарь гостей справился с ударом Риткауса. «Жаль только, что такие вот матчи приходится переносить с торпедо в Лужники», сказал Сайкин после того, как восторги, посвященные голу Сергеева, утихли. «Большая спортивная арена слишком большая для таких игр, стадион на Восточной наоборот маленький, да и беговые дорожки. А с ними-то что не так? Ладно, размер стадиона, это я понимаю. Да странно, что у нас в стране, такой большой и с такой сильной сборной, нет ни одного чисто футбольного стадиона, Сайкин вспомнил, как Слава Сергеев говорил о футбольных стадионах Франции и сейчас фактически повторял его слова. «Было бы хорошо, если бы такой стадион у нас появился, и Торпедовский может быть очень хорошим вариантом». «Ха, ты что меня тут в Красную армию агитируешь?» – усмехнулся Поляков. Сайкин только развел руками, а впрочем что-то в этом есть. «Только сам понимаешь, какое сейчас время. Вам на Зиле нужно будет взять на себя обязательства, и большие. Но не переживай, мы со своей стороны поможем». «Верно, Виктор Николаевич?» «Конечно», — ответил заместитель Полякова, «и думаю, что и в Моссовете эту идею поддержат. В любом случае это будет полезно для города». Слова Коломникова не были пустым звуком. Он как многолетний директор АЗУК имел хорошие связи в Моссовете. Сайкин тоже, но его вечный конкурент-директор из-за повышения котировался повыше. «Вот что вам, товарищ Сайкин, нужно — реконструкция стадиона», — думал Коломников. «Что ж, это не опасно, и даже в некотором роде полезно. Пока ЗИЛ тратит ресурсы на ерунду, он не развивается. Так что да, надо помочь. Падающего подтолкни, кажется так». В общем, вечер 19 сентября стал в некотором роде переломным для советского футбола. Первые наметки о чисто футбольном стадионе в Москве появились именно тогда. 5-0. С этим хоккейным счетом мы вынесли Хайдук. Как обычно после перерыва меня поменяли. Скорее бы уже совершеннолетие, и вышедший вместо меня Валя Иванов очень здорово вошел в игру. Сын Валентина Казмича в итоге сделал две голевые передачи. Одну на Риткауса, а вторую на Юрусу Слопорова. И после столь фееричного начала еврокубкового сезона Стрельцов просто не мог не дать нам выходной. Всего один, но он был очень и очень кстати. Пая выходная пятница получилась крайне насыщенной. С утра я, наконец, отправился в автобус, где вроде как учился уже целый месяц. Познакомился с деканом, пожал руку проректору по учебно-воспитательной работе, а потом и самому ректору. В общем, посвятил лицом на максимум. И даже отсидел одну пару. По странному стечению обстоятельств это была история. Потом первая градская. Именно туда доставили из Франции Заварова. Сашка надеялся, что наши эскулапы сочтут, что ему уже можно восстанавливаться дома. Ну максимум в санатории. Но нет, пока наш пострадавший в больнице. К Заварову я поехал вместе с Катей. Она к этому моменту освободилась из своего института и само собой составила мне компанию. Выглядел Сашка пока что очень не очень, но прогресс был, и мы все надеялись, что к старту следующего сезона он будет в строю. После больницы, ресторан «Седьмое небо». Да, глупость полнейшая, там невкусно и вечная очередь. Но вид, какой вид, самое то для начала долгожданного свидания. Потом кино. Никогда бы не подумал, что пойду в кинотеатр на индийский фильм, но Катина рука в моей руке примирила меня с танцором диско, мне даже понравилось. Затем прогулка по Садовому кольцу и квартира Кати с поцелуями, объятиями и логичным финалом. Как же здорово, что в эту пятницу ее домашние уехали на выходные на дачу. Это был хороший день, хоть я и не выспался из-за визита в институт, но он закончился. А в субботу утром я под аккомпанемент дождя поехал на Восточную улицу. Впереди у нас был матч с Пахтакаром, а потом Спартак. И если гости с юга нас не особо волновали, все-таки они на дне как и ЦСКА, то Спартак требовал к себе особого внимания и подготовки. Пусть мы и отстаем и практически наверняка не сможем претендовать на первое место, но Спартаку поставить подножку — это святое дело. Глава 18. Эй, Барян, а ну-ка глянь, это же твой земляк и вроде бы даже одноклассник, или я что-то путаю? Сокамерник Баряна Борисова, худой как палка мужик с характерным погонялом «Гвоздь», протянул тому толстый журнал. «Гвоздь» на воле бегал за заводскую команду в своем родном Петрозаводске и очень любил футбол, а самого «Гвоздя» любила его жена, такая же как он высокая и худая. «Гвоздь» с ней был чем-то похож, и это дало повод для мерзких слов, сказанных однажды «Гвоздю» на одной из дружеских пирушек. Теперь уже бывший приятель «Гвоздя» пошутил про то, что тот женился на сестре, и все. Приятелю инвалидность второй группы, а «Гвоздю» срок, и регулярные передачи, которые носила ему жена. Важной частью этих самых передач были спортивные газеты. «Советский спорт», «Футбол», «Хоккей», газетные страницы, их запах, ощущения на пальцах и самые главные статьи, которые на этих страницах печатались, были важной частью жизни «Гвоздя» за решеткой. Они служили как бы окном, форточкой из душного мира тюрьмы туда, на свободу, в мир, где «Гвоздя» ждала жена, дети и футбол, его любимый футбол. «Что там у тебя, Гвоздь?» – спросил Барян у сокамерника, хотя и так знал, о ком речь. «Вот, еженедельник «Футбол», «Хоккей», свежий купленный женой гвоздя буквально перед посещением оказался в руках Борисова. И да, на Боряна смотрел улыбающийся во все свои 32 зуба. Уборня на зоне их теперь меньше, Сергеев. Тот самый ублюдок Сергеев, из-за которого Борян и попал сюда. Ага, он, Славка, фальшиво улыбнувшись, сказал Борян, эх, мы с ним еще год назад мяч гоняли. Хорошее было время. Что характерно, в словах Борисова не было ни слова, ни правды. Он и правда играл в футбол с Сергеевым, притом дважды. Да и время на свободе в любом случае лучше, чем за решеткой. Мы с ним корешами были. Я и сестру его знаю, девка огонь. Слушай, я возьму почитать, все-таки про Славика. Конечно, Борян, читай, а потом расскажешь о Сергееве. Какой он, сказал Гвоздь, да без базара. Несмотря на то, что Борисов ненавидел Сергеева всеми фибрами души, еще бы, это же этот козел виноват в том, что Борян сюда загремел, он никому не говорил об этом. Наоборот, в разговорах с сокамерниками он старательно поддерживал реноме, если не близкого друга Сергеева, то хотя бы его приятеля. А всему виной Гвоздь и его любовь к футболу. Так получилось, что Гвоздь был авторитетом в камере Борисова, да и вообще в тюрьме пользовался уважением. И каким бы дураком ни был Борян, он смекнул, как ему немного облегчить свою жизнь в тюрьме. И у него это получилось. Кто пострадал по его делу, сокамерники не знали, и для Гвоздя одноклассник главной советской футбольной звезды стал уважаемым человеком. Так что как бы не был Боряну безразличен футбол и как бы он ни ненавидел Сергеева, но читать эти чертовы еженедельники надо. Без этого поддерживать свое реноме никак не удастся. Торпеда, Пахтакор. Сергеев творит чудеса на Восточной. Торпеда, Москва, Пахтакор, Ташкент, 5-0, 2-0. 26.09.1984, среда, начало, 18.00, Москва, стадион Торпедо, ясно, плюс 18 градусов, 12 800 зрителей, судьи, А. Бутенко, В. Харькин, В. Жабченко, все, Киев, Торпедо, футболки, белые, Харин, Круглов, Гостинин, Жупиков, Галайба, Суслопоров, Н. Савичев, В. Иванов, 60, Ю. Савичев, Дозмаров, Сергеев, Кобзев, 60, Редкоус, тренер Э.А. Стрельцов, Пахтакор, футболки, зеленые, Яновский, Кисера, Волков, Ахмедов, Денисов, К. Шквырин, Бондаренко, Бекулов и Иванов, Новиков, Кабаев, тренер И. Краткая, Секеч, голы, 1-0 Сергеев, 24, 2-0 Сергеев, 41, 3-0 Сергеев, 55, 4-0 Дозмаров, 68, 5-0 Редкоус, 82, предупреждение, Ахмедов, 37, Бекулов, 62, дублеры, 3-0, голы, Волков, Соломатин, игра настоящих чемпионов. Глядя на то, как играет сейчас Торпедо, невольно задаешься вопросом, почему эта команда не возглавляет турнирную таблицу. Автозаводцы демонстрируют такой футбол, что трудно даже подобрать сравнение. На этой неделе жертвой торпедовской машины стал ташкентский Пахтакор, который был разгромлен со счетом 5-0. И нельзя сказать, что гости были так уж безнадежны, просто Торпедо сейчас на таком ходу, что способна сокрушить любого. Неделю назад ташкентцы сумели дать бой ЦСКА, а до этого достойно противостояли Спартаку, но против нынешнего Торпедо они оказались бессильны. Автозаводцы с первых минут завладели инициативой и не отдали ее вплоть до финального свистка. Уже к 10-й минуте Пахтакор дважды оказывался на грани капитуляции, но великолепный Яновский совершал чудеса в рамке. Однако даже он не смог противостоять магии Ярослава Сергеева. Хладнокровие мастера. Когда на 24-й и краткой минуте Торпедо заработала угловой, мало кто ожидал прямой угрозы воротам. Обычно подобные стандарты лишь начало комбинации, но только не в исполнении чемпиона Европы. Сергеев подошел к мячу и выполнил свой коронный сухой лист. Снаряд по невероятной дуге влетел в дальнюю девятку ворот Яновского. Стадион взорвался аплодисментами, а сам Сергеев скромно развел руками, словно совершил нечто обыденное. Впрочем, сухой лист, мастером которого был в свое время Валерий Лобановский, действительно один из любимых приемов Сергеева. Это был уже не первый угловой, непосредственно превращенный в гол молодым виртуозом в этом сезоне, пусть и обычно с его подач забивают другие. Каждый раз, когда Сергеев подходит к мячу в углу поля, зрители ждут чуда, если речь идет о домашнем матче. Ну или казни, когда Торпедо играет в гостях. «Мне просто нравятся нестандартные решения», — сказал после матча Сергеев. Когда я вижу, что вратарь слегка смещен с линии, появляется соблазн пробить напрямую. С Яновским это сработало. Второй мяч Сергеева, забитый на 41-й краткой минуте, стал образцом дальнего удара. Получив мяч после передачи Суслопорова, Ярослав продвинулся к границе штрафной площади и нанес мощнейший выстрел точно в правую девятку. У Яновского снова не было шансов, мяч летел со скоростью пушечного ядра. Сила удара, точность исполнения, все было идеальным. А то, что произошло во втором тайме, заставило даже видавших виды болельщиков протирать глаза от изумления. На 55-й краткой минуте Сергеев подхватил мяч в центре поля и начал свой рейд к воротам Пахтакара, обыграв по пути четырех защитников, включая капитана гостей Денисова. Он вышел один на один с Яновским и хладнокровно перебросил мяч через вратаря. 3-0. Хет-трик. Стадион скандировал имя своего любимца, а сам Сергеев выглядел так, будто забивает подобные мячи каждый день. Блистательная форма Торпедо. Сразу после оформления хет-трика тренер Торпедо Эдуард Стрельцов решил поберечь своего лидера и заменил его на Кобзева. В тот же момент вместо Николая Савичева на поле появился Валентин Иванов-младший. Эти замены еще раз подчеркнули глубину скамейки автозаводцев и их невероятную нынешнюю форму. Торпедо сейчас представляет собой единый организм, где каждая деталь работает с идеальной точностью. Оборона, возглавляемая чемпионом Европы Василием Жупиковым, действует надежно и строго. Полузащита, в которой солируют братья Савичева и неутомимый Суслопоров, не только разрушает атаки соперника, но и играет первую скрипку в созидании. «Мы сейчас находим взаимопонимание с закрытыми глазами», поделился после матча Юрий Савичев. «Иногда даже не нужно смотреть, где партнер, просто знаешь, куда отдать передачу». И эти слова подтвердились в течение матча. Четвертый гол Торпедо, забитый Дозмаровым на 68-й краткой минуте, стал результатом блестящей комбинации, в которой участвовали 6 игроков. Завершающий пас на Дозмарова отдал вышедший на замену Валентин Иванов, и полузащитник красивым ударом в падении отправил мяч в сетку. А точку в этом футбольном спектакле поставил Риткоус, оформивший 5-й гол после еще одной великолепной командной атаки. Показательно, что в создании голевого момента участвовал даже защитник Круглов, подключившийся к атаке и сделавший острый прострел в штрафную. Впрочем, для него это далеко не первое результативное подключение. Дебют будущей звезды. Отдельных слов заслуживает дебют в воротах Торпедо 16-летнего Дмитрия Харина. Молодой вратарь в своем первом матче за основную команду продемонстрировал потрясающую уверенность и зрелость. Несмотря на то, что Пахтакор не создал слишком много острых моментов, те несколько ударов, что долетели до ворот, Харин парировал с завидным хладнокровием. Особенно впечатлил его сейф на 72-й краткой минуте, когда Новиков вышел один на один, но Харин в молниеносном броске сумел отбить мяч, сохранив свои ворота сухими. После этого даже болельщики гостей не смогли сдержать аплодисментов. «Дмитрий, это будущее не только Торпедо, но и всего советского футбола», заявил после матча Эдуард Стрельцов. Его реакция, выбор позиций, игра ногами – все это на высочайшем уровне. Я рад, что сегодня он дебютировал с сухим матчем. Это заслуженная награда за его трудолюбие на тренировках. Сам Харин был более сдержан в оценках. Это только начало. Мне еще предстоит много работать, чтобы доказать свое право на место в воротах. Сегодня команда сыграла так, что моя работа была не слишком тяжелой. Стрельцов строит команду будущего. Глядя на нынешние Торпедо, нельзя не отметить огромную работу, проделанную тренерским штабом во главе с Эдуардом Стрельцовым. Легендарный в прошлом форвард сумел собрать команду, в которой органично сочетаются опыт и молодость, техника и тактическая грамотность. «Мы строим команду, которая должна доминировать не один сезон», поделился своим видением Стрельцов после матча. «У нас есть костяк из опытных игроков и целая плеяда молодых футболистов, которые уже сейчас показывают игру высочайшего уровня. И действительно, наблюдая за игрой Торпедо, невольно приходишь к мысли, что автозаводцы закладывают фундамент долгосрочного успеха. Связка Сергеев-Савичев и Суслопоров может стать определяющей не только для чемпионата СССР, но и для Еврокубков, где Торпедо уже успешно стартовала в этом сезоне. Особенно приятно видеть, как Стрельцов, сам в прошлом непревзойденный технарь, прививает своим подопечным вкус к комбинационной, атакующей игре. Торпедо сейчас не просто побеждает, оно играет в футбол, который приятно смотреть. Каждая атака команды – Это произведение искусства, где техника отдельных исполнителей органично вплетается в общую тактическую канву. Эдуард Анатольевич создал атмосферу, в которой приятно играть, поделился после матча Сергеев. Он дает нам свободу творчества, но в рамках определенной системы. Это идеальное сочетание для футболиста. Дорога к вершинам. После разгрома Пахтакара Торпедо продолжает погоню за лидерами чемпионата. И пусть отставание от Спартака остается значительным, но с такой игрой автозаводцы способны навязать борьбу любому сопернику, и предстоящий матч со спартаковцами обещает стать настоящим украшением чемпионата. А впереди у команды Стрельцова еще и ответный матч в Кубке обладателей кубков против Хайдука. После домашнего разгрома сплетчан с крупным счетом выход в следующий раунд выглядит делом техники, но Торпедо наверняка не станет почивать на лаврах. «Мы будем играть в Сплите так же, как в Москве», – заверил Стрельцов. «В Еврокубках нельзя расслабляться ни на минуту». И этими словами главный тренер черно-белых, пожалуй, выразил нынешний настрой всей команды – играть в полную силу в каждом матче, вне зависимости от соперника и турнира. Наблюдая за нынешним Торпедо, хочется верить, что мы присутствуем при рождении новой великой команды, способной не только бороться за чемпионство в отечественном первенстве, но и всерьез претендовать на европейские трофеи. И центральной фигурой в этом становлении выступает Ярослав Сергеев, футболист, игра которого кажется пришедшей из какого-то другого, более совершенного футбольного измерения. В. Анисимов, мастер спорта футбол-хоккей, 39. 30 сентября 1984 г. «Ну что сказать, мастер есть мастер», — сказал Борян, когда закончил чтение первой статьи, «и ты знаешь, гвоздь, вот гадом буду, то, что далеко пойдет, было видно очень давно, я ему так и говорил, тебя, Слав, Москва ждет, Торпедо и сборная, ну да, ты, конечно, знал, что он в Торпедо играть будет», — со скептицизмом в голосе сказал еще один сокамерник Боряна, пожилой сиделец ржавый. А куда ему еще было идти, если у него батя на ЗИЛе работает? Конечно, в Торпедо. Борян очень вовремя вспомнил о том, куда уехал работать Сергеев-старший. Это дало еще немного вистов в его копилку. Образ приятеля Сергеева дополнился еще несколькими штрихами. «Да, вот это игрок, конечно», — сказал мечтательно Гвоздь. Потом он лукаво посмотрел на Боряна и добавил, «у меня еще одна газета есть, тоже про твоего приятеля. Держи». Он протянул Боряну следующий номер еженедельника «Футбол-хоккей». И на первой странице тоже был Сергеев. «Торпедо наносит сокрушительный удар по амбициям Спартака». «Торпедо, Москва, Спартак, Москва, 4-0, 2-0, 28.09.1984, пятница. Начало, 19.00, Москва, стадион «Торпедо». Ясно, плюс 12 градусов, 13 500 зрителей. Судьи. А. Спирин. А. Кадетов. Оба. Москва и Захаров. Владимир. Торпедо. Футболки. Белые. Сарычев. Круглов. К. Гостинин. Жупиков. Галайба. Полукаров. Суслопоров. В. Иванов. 72. Н. Савичев. Ю. Савичев. Дозмаров. Сергеев. Редкоус. 68.